И это только слова. Голоса, которые без конца что-то твердят, стонут и плачут. А ведь есть еще картинки, образы. Они ураганом врываются тебе в голову, как бы ты ни сопротивлялся. Чужие воспоминания, фантазии, тайны, планы и вранье, вранье, вранье. Да, в шуме тоже можно врать. Хоть твои мысли и у всех на виду, можно закапывать одно под другое, просто думать сбивчиво или убеждать себя в чем-то обратном. И кто же тогда сможет отличить настоящую воду от той, которая тебя не намочит? Люди врут, а больше всего они врут самим себе. Например, я никогда не видел живьем ни женщину, ни спека. По визорам-то я их видел, конечно, пока смотреть не запретили. А сейчас я постоянно вижу их в шуме других мужчин. Ведь мужчины ни о чем, кроме секса и врагов, думать не могут. Но спеки из шума куда страшнее и злее спеков из визора. А женщины гораздо блондинистей, фигуристей, одежда на них поменьше, и сами они гораздо свободнее выражают свои чувства. Итак, вот что нужно помнить, вот что самое важное во всей этой мути. Шум – это не чистая правда, а то, что мужчины выдают за правду. Разница огромная, такая огромная, что и убить может, если не быть начеку. Скоро сами увидите. «Домой тот!» Манчи начинает лаять громче, потому что по-другому тебя в шуме не услышат. «Да, пошли», — отвечаю я. «Мы живем на другом конце, на северо-востоке, поэтому нам придется идти прямиком через город. Устрою вам короткую экскурсию. Не бойтесь, она не займет много времени, я только дойду до противоположного края. Первая постройка на пути — магазин мистера Фелпса. Магазин умирает, как и весь город, а мистер Фелпс дни и ночи напролет хандрит. Даже когда он любезничает с покупателями, отчаяние лезет из него, как гной из раны. «Конец», — говорит его шум, — «всему конец». И «тряпки, тряпки, тряпки». И «моя Джули, моя любимая, любимая Джули». Это его жена, которая, судя по шуму, всюду разгуливала нагишом. «Здорово, тот», — кричит он, когда мы с Манчи проходим мимо. «Здорово, мистер Фелпс». «Отличный денек, а?» «И вправду, мистер Фелпс». «Отличный!» — лает Манчи, и мистер Фелпс смеется, но его шум по-прежнему твердит про конец, Джули, тряпки и рисует всякое, как будто его жена была бог весть какая необыкновенная. Ничего особенного в моем шуме про мистера Фелпса нет. Обычная муть, с которой все равно ничего не поделаешь. Но так уж и быть, признаюсь, я думаю чуть громче обычного, чтобы скрыть мысли о дыре, которую я нашел на болоте, заглушить их более громким шумом. Сам не знаю, зачем я это делаю, зачем скрываю свою находку, но все равно скрываю. Мы с Манчи ускоряем шаг, потому что проходим мимо заправки и мистера Хаммера. Заправка давно не работает, ядерный генератор, который делал бензин, сдох еще в прошлом году, и теперь просто торчит рядом с заправкой, точно уродливый палец. И никто не хочет жить рядом с ним, кроме мистера Хаммера. А мистер Хаммер в 100 раз хуже мистера Фелпса, потому что свой шум он направляет прямо на тебя. И это ужасный шум, это злой шум. Мистер Хаммер видит тебя в таких ситуациях, в каких и врагу не пожелаешь оказаться. Всюду кровище, насилие и страх, и поделать с этим ничего нельзя. Разве что взять весь свой шум, примешать к нему шум мистера Фелпса и швырнуть эту смесь обратно в Хаммера. Яблоки, и конец, и Бен, и Джули, и отличный денек тот, и генератор барахлит, и тряпки, и заткнитесь, умоляю, заткнитесь, и посмотри на меня, мальчик. Конечно, я оборачиваюсь, хоть и не хочу. Я вижу в окне мистера Хаммера. Он смотрит прямо на меня и думает: «Остался всего месяц». В его шуме я вижу себя. Я стою там один, как будто бы один на всем белом свете. Понятия не имею, что это значит, и правда это или вранье, поэтому я просто воображаю огромный молот и обрушиваю его на голову мистера Хаммера. Снова и снова и снова. А он все стоит у окна и улыбается.